Кровь я все же остановил, да сгустки под носом убрал, дальше больше слушал. Нет, языка такого я не слышал ранее. Шепот звучал то тут, то там, люди в трюме, а мы, похоже, в трюме морского парусного судна, действительно опасались подать голос. Причем шепот вообще трудно расшифровать и опознать, но рядом со мной шептались двое, мужчина и женщина, в голосе обоих слышался страх. Даже одних таких намеков хватило мне понять, что дело нечисто. Работорговцы или пираты, одно из двух, ну или все вместе. Что ж, это будет интересно, а мне пока стоит понять, что делать. Я снова попал в подростка, на границе ребенка и подростка. Пацан, и это радовало. Даже думать не хочу, что было бы, если бы попал в тело девочки. Хорошо, у меня такого опыта не было, и надеюсь не будет, а пока стоит узнать, где тут параша. Уже терпения нет, а под себя ходить я не хочу. Именно в этот момент, когда я сел и, помогая руками, встал на тюфике на колени, вдруг открылся люк в потолке. Его конторы я видел из-за щелей, а теперь открылся нормально, и виден свет фонаря. ХМ, а снаружи ночь, потому так и темно. Мельком глянув на две рожи, что свешивались в грузовой люк, кого-то высматривая, многие из тех, кого содержали в трюме, морщились и закрывали лица руками, но зато при свете я рассмотрел бодейку, что тут использовали, совсем рядом, так что, шатаясь, направился к ней. Другие пленники не поняли, что я хочу, но когда зажурчал в бодейку, раздались возмущенные крики всех, кто это видел, да две рожи наверху жизнерадостно заржали. Я только сейчас заметил плавающий черпак. Упс, так это не параша, а бадья с питьевой водой, как-то неловко получилось. Да и закончить я не успел, меня ударили под колени, и я упал, орошая всех вокруг, что вызвало еще больше криков. Ну а что, фонтан уже не остановить. Что говорили вокруг, я не понимал, но те две рожи уверенно тыкали в меня пальцами и что-то говорили приказным тоном, подзывая руками. Неужели зовут? Это вовремя, а то меня тут линчуют сейчас. Мне спустили веревку с петлей на конце и подняли наверх. Странно, почему так? В конце трюма я же видел дверцу, наверняка за ней и лестница наверх найдется. Кроме меня подняли еще двоих, парнишку и девочку. Ростом мы были одного, а на вид тем лет 12. Скорее всего, и мне теперь также 12. Один пират, я уже не сомневался, что мы на пиратском судне, хотя пушек у бортов нет, повел нас к корме, а другой начал закрывать крышку люка, да еще на запоры. Я же, осматриваясь на ходу, шел за группой детишек. Для начала, судно трехмачтовое, небольшое, но явно скоростное, и второе, тут магия. Я это сразу понял. Начнем со светильника. Это не какой-нибудь масляный или еще чего, это ярко горевшая пластинка, на судне несколько таких, да еще разных цветов, подозреваю, что это ходовые огни. Пираты пиратами, но правила судовождения ночью соблюдают. Да и увешаны оба пираты разными украшениями сверх меры, что сразу дает заподозрить, что эти украшения не так и простые и для чего-то нужны. Осталась надежда, что я попал в одаренного, раз псионика мне недоступна. Должно же мне когда-нибудь повезти. Завел нас пират в кают-компанию, для такого небольшого судна-то вполне приличная, около 15 квадратных метров. Каюты тут наверняка небольшие. ХМ, это странно, они что, тут не знают, что такое расширенные пространства? И на таком судне можно создать дворец со множеством комнат. ХМ, я был в маг-мире и работал там с магами, изучал магическое искусство, большая часть знаний мне недоступны, я из них сделал базы знаний и хранил в запечатанном виде в своей памяти, так те мало объема занимают. Нет, без псиники мне их не достать и не открыть, однако не всю магию я запечатал, знания по безразмерным пространствам сохранил, как раз рассчитывая на такое попадание, или надеялся, да, так вернее. Впрочем, это единственное знание, что я сохранил и смогу применить, если одаренный, конечно. Ладно, сейчас не об этом. В роскошно обставленной комнате сидело трое за столом, явно обеденным, там не было блюд, но было множество свитков, открытых и нет, пергаменты, перья из птиц, на павлиньи похожи, чернильницы. Эти трое явно занимались какой-то работой с бумагами и приказали вызвать именно нас троих, потому как мы зашли, пират закрыл дверь, но остался, скрестив руки, загораживая дверь. Двое из пиратов, по одежде и оружию видно, что главные, были увешаны украшениями, третий нет, и именно в нем я заподозрил мага. Те задавали вопросы парнишке с девочкой, видно, как они боялись, даже тряслись, я же не реагировал на вопросы, но когда ко мне начали настойчивее обращаться, да пират мне на плечо руку положил, я ответил на языке Альянса: «Не понимаю вас». Видя, что результата нет, от меня ненадолго отстали, и, закончив с этой парочкой, приказали их увести, но мне с ними уйти не дали. Тот, что я за мага принял, задал еще несколько вопросов, явно разные языки, и начал что-то делать. Достал из ящика стола шкатулку и стал перебирать амулеты. Думаю, ищет тот, что обучает языкам. Так и оказалось. Касание лба в районе переносицы, резкая вспышка головной боли, и я без сознания. Не знаю, какой криворучка делал этот амулет, но меня действительно выбило из сознания. Такой амулет должен работать проще. Легкая мигрень, да полежать полчаса, тут же все хуже. Когда я очнулся, то обнаружил, что лежу на лавке у стены. Судя по темноте за окнами, снаружи все еще ночь, значит, прошло не так и много времени. Хотя один из старших пиратов пропал, как и не было пирата, что меня привел, нас в каюте всего трое. «Ты меня понимаешь?» – спросил маг. «Тха!» – прохрипел я, привыкая к новому языку. «Быстро привыкну, думаю, парнишке он родным был, а может и нет». Я сел на лавке, осматриваясь, а маг продолжал задавать вопросы. «Ты Ангрей, сын горшочника, у которого королевские охотники выявили дар. Я не помню, кто я». Маг повернулся ко второму пирату и что-то сказал ему на другом языке, что я не знал. Оба засмеялись. Маг обернулся и сказал: «Похоже, удар по голове был сильнее, чем нужно. Я уже залечил травмы, что ты получил, пока лежал без сознания. Пока осваивай язык. Где я? Кто я? И как тут оказался? Я теперь твой хозяин, этого достаточно». Тот крикнул кому-то, и в каюту зашел пират, это второй, тот, что люк запирал, и, подхватив меня под локоть, вывел из каюты. «Что нужно, я узнал. Сын горшочника имеет дар, ура, куда-то плыл на судне, которое, видимо, и взяли пираты. Одаренный я на борту не один, те двое, видимо, тоже. Возраст один. Плыли куда? В какое магическое образовательное учреждение направлялись? Возможно, дар мой пока запечатан, это я четко понял. Нужно провести процедуру инициации. Думаю, это должны сделать в школе магии, или как ее там, или частные маги. Однако напали пираты, и надо сказать, я им был благодарен. Тело мне досталось именно то, что я и желал. При этом не стоит думать, что моя благодарность к пиратам имеет большую широту. Поэтому удар стопой ноги под колено конвоирующего меня пирата, второй удар локтем в горло, когда тот начал падать, вбив попытку застонать в глотку, и кулаком в висок. Да, немощное тело, должен был убить, черт, да я кулаком чуть по виску не промахнулся, тело еще плохо слушалось, а лишь вырубил. При этом не медлил, присев, выдернув кинжал из ножен, и метнул его. Самое отвратительное оружие для метания – это кинжалы, особенно с таким сильно изогнутым клинком. Но попал куда нужно, в шею другого пирата. Этот явно вперед смотрящий. На судне я рассмотрел только пятерых, ночная вахта. Двое на корме, один у штурвала, другой за кормой наблюдает. Один на мачте, тоже наблюдатель, и двое на палубе. Ну и мой конвоир. Уверен, у них амулеты ночного видения. Так и оказалось, крик те подняли сразу, поэтому метнувшись, я перевалился через борт и рухнул в воду, чуть не выпустив кошель, что сорвал с ременного пояса пирата, когда кинжал добывал. Удар выбил воздух из легких, плашмя упал, но я отдышался, вынырнув и снова погрузился. С борта корабля летели разные заклятия, включая огненные шары, но я пережидал на глубине пары метров, пока судно пиратов удалялось. Причина такого моего поступка была веской. Когда нас вели к корме из трюма, я рассмотрел с правого борта какую-то темную массу. Может и континент, а может и остров. Да мог даже перепутать с судном, что шло параллельным курсом, но без ходовых огней. А когда вывели из каюты, я рассмотрел на берегу костер. Точно берег, и это был шанс, коим я и воспользовался. Получилось покинуть борт судна, даже прихватить трофей, за амулеты хвататься я опасался, могла быть защита. На кошеле, впрочем, тоже, но рискнул. Что внутри не знаю, но нужно же с чего-то начинать. А теперь я держался на глубине, надеясь, что пираты плюнут и последуют дальше. Но надежда была слаба. Раз я одаренный, значит, дорогой товар. Могут развернуться и поискать, наверняка ведь есть что-то поисковое на маге. Вынырнув, я только обреченно выругался, пираты разворачивались. А до берега далеко, Как ни торопись, все равно не успею. Надо думать, в рабство я не хотел. Вынырнув, я отдышался и осмотрелся, прикидывая, что делать. Как ни странно, особо я не беспокоился. А что мне сделают? Я слишком ценный товар. Отлупит, да, но не более. Тем более всегда можно сбежать и отомстить. Это сейчас я к пиратам претензий не имею, а вот дальше уже от них зависит. Месть – это такое сладкое чувство, что я никогда не отбрасываю его в сторону. А вот то, что уход использовал, я ничуть не жалел. Да, 5 лет я прожил в прошлом мире, однако про скуку я вам говорил. Насчет скуки я не то чтобы лгал, скорее ворчал на свою жизнь. Все мои работы и контракты как наемника были денежными, но работал я быстро и качественно. Почти 5 десятков наймов, но если по времени ужать, то я бы все за год сделал, что я остальные 4 года делал. В этом и дело, что между наймами, где развлекался и отдыхал, я работал как завод, делая разное оборудование содружества. Сейчас я уже не нужен, местные обучились и создавали с нуля свое производство по технологиям содружества, но поработать пришлось, так что я сбежал больше от этой работы, а то сели на шею. Тут была причина, я всегда держу свое слово, и прервать ее может только моя смерть, что и произошло. Я сглупил, дал несколько обещаний, серьезных, против меня тогда настоящие зубры переговоров работали. Я бы еще лет 10 вкалывал, чтобы закрыть и выдать обещанное, хотя за 5 лет и заработал почти 1 миллиард, но меня это все достало, так что моя смерть под ударами Ксеноса, разнесенная по всем телеканалам государств, это железное доказательство, что все мои обещания, все, прекратились с моей смертью. Причем не стоит думать, что я погиб, подставившись. Еще чего, я победить собирался, дрался на пределе, так что был побежден в честном бою. Не в претензии, но надеюсь еще повстречаемся. Поквитаюсь. Ловили меня довольно долго, я думал пираты раньше устанут, даже 3 почти утопил, когда те в воду прыгали, чтобы меня схватить. Я же цеплялся за борта судна, нырял и уходил. Благодаря такой ловле я освоил тело. Не знаю, как на земле, но теперь могу сказать уверенно, плаваю как рыба. Вымотался так, что когда подняли сети, не знаю откуда они на чисто пиратском судне, но нашлись. Я долго лежал на палубе, пытался отдышаться, пока меня распутывали. Как ни странно, бить меня не стали, да и те 2 были живы, и которого я вырубил, и порезанный в шею наблюдатель, вылечили магией. 10 тумаков отвесили, но сунули не в трюм, а в ящик, где я с трудом мог сидеть, вытянув ноги. Все равно уроды. А кошель я выпустил еще пока с пиратами в воде в догонялке бегал, да пытался их утопить, ныряя и хватая за ноги. Ничего, еще будут у меня трофеи. А тумаки получил от тех пиратов, что чуть не утонули, от порезанного мной и обокраденного, последний особенно старался, видимо что-то ценное в кошеле было. Да так старался, что я на грани сознания был, потому очнулся, в себя пришел более-менее, уже в ящике. Изучив замок, понял, что на ящик просто тяжелый бочонок поставили, который мне самому не поднять, но благодаря отверстиям, пальцы пролезали, я мог дышать, и все видел, что на палубе происходило. Все еще ночь была, но освещалась палуба неплохо. Обижать надо, кто его знает, как тут рабов клеймят. Может, кожу прижигают клеймом, может, рабские ошейники, или какие магические контракты. Между прочим, серьезная штука, особенно на магии крови. Шум на палубе стих, те, кто меня ловил и лупил, уже отправились отдыхать. Выждав с полчаса, я еще раз внимательно изучил свою клетку и вдруг понял, а ящик-то разборный. Если спиной опереться об одну стенку и попытаться ногами выдавить противоположную, ничего не получится, там упоры. А если потянуть на себя, цепляя ногтями за дощечки стенки, скажем так, рамы ее, я неожиданно легко потянул на себя. Черт, стукни по ней, та бы на меня и упала. Пришлось извернуться в тесном ящике, тот имел вид гроба, длинный и узкий, но в щель я смог протиснуться, выглядывая наружу. Матрос метрах в 6 стоял, это новый, изучал горизонт, наблюдатель, чтобы врасплох не застали, похоже, смена прошла, новая вахта. Пока никто меня не заметил, и это хорошо. Выскользнув наружу, я спрятался за ящик. Тут между мной и носовой частью судна никого не было. Покосившись на того, что в вороньем гнезде сидел, я вздохнул и осмотрелся. Шанс рвануть к борту и прыгнуть имелся, но имея опыт прошлого неудачного побега, Я был уверен, что судно развернут и меня поймают. Значит, нужно уйти в воду так, чтобы это не засекли, и обнаружили мой побег поздно. Однако палуба контролировалась плотно, и мой рывок точно засекут. К слову, ящик под передней мачтой стоял, тут хоть к левому борту, хоть к правому, все равно увидит. Хм, а это что на дальнем бочонке лежит? Туда свет фонаря плохо долетал, но вроде ремень кто-то положил, кончик ножен видно. Я пока не торопился, ожидал, прикидывая, как на рывке схватить этот поясной ремень, со всем содержимым, не знаю что там, и за борт. При этом все нужно сделать так, чтобы никто меня не обнаружил. А чей ремень, я понял вскоре, с мачты спустился наблюдатель, тот без ремня был, напился воды, отлил с борта, и снова поднялся наверх. Вскоре представилась возможность, ветер сменился, да и судно начало менять курс, и четверо пиратов полезли на мачты, меняя паруса. Все внимание к ним было, так что я встал, главное не быстро двигаться, это привлекает внимание. Взял ремень, застегнув пряжку, ремень через голову перекинул на плечо, наискосок по туловищу, и направился к носу, тут пусто было, где и спрятался в бухте каната. У борта слишком приметно, а рулевой меня не видел, мачты закрывали от его глаз. Судно пошло по новому курсу, матросы воду пили у бочонка, воспользовавшись этим я скользнул к борту, перевалился через него и повис на руках. Черт, до воды еще метра два, шум падения услышат. Оттолкнувшись от борта, я бесшумно вошел ногами вперед в воду. Воздуха уже набрал, так что подрабатывая руками и ногами, держа одну глубину, ожидал, пока судно удалится. Меня помотало завихрениями воды, но пираты ушли. Я пока не собирался двигать к берегу, рядом с которым судно так и шло, а в основном выныривал, чтобы набрать воздуху и снова под воду. Похоже, не заметили, смог сбежать. А вынырнув, увидев полоску зари на горизонте, я осмотрелся и присвистнул. Берег был виден с двух сторон. Похоже, судно входило в бухту. Ну так и есть, на очередной волне, когда меня подкинуло, рассмотрел вдали почти скрытый мачтами судов город. Я сбежал на входе в порт, вовремя. А пока гребем к ближайшему берегу. Тут километра два до него. Черт, как же я устал. Как бы то ни было, но за час до берега я добрался. Это еще быстро. Оскальзываясь, пару раз упав, на склизких камнях, тут похоже известняк, камень со всех сторон, выбрался на грубый песок, и не стал задерживаться, но перед этим быстро выжал одежду, осмотрел ремень, я его не потерял, вынул кинжал, клинок сантиметров 30, два подсумка. Пират курил, имелась трубка, табак и какой-то амулет, похоже местная зажигалка, я смог ее активировать, там две пентаграммы были, зажечь огонь и погасить, вернув все на место, потом просохнет, оделся и поспешил прочь. Уверен, мой побег если не обнаружили, то вот-вот обнаружат, так что нужно свалить как можно быстрее. Причем, удалившись от берега, ощущая голод и жажду, а меня не поили и не кормили, я направился к городу. А куда еще? Даже если пираты меня опознают, и что? Я свободный, оружие при себе имею. Однако, не это главное. Пока ремень был в воде, то заметно помягчел, кожа так себе, я ощупал его и нащупал твердые образования. Нашел грубую штопку и вскрыл ее кончиком кинжала. В ремне были зашиты две золотых монеты. Заначка. Это все. Не знаю местные расценки, но золото есть золото, думаю пригодится. Теперь по языку, без понятия какому меня обучили, но те матросы, что на палубе переговаривались, говорили на другом. Надеюсь найду толмача и тот сможет перевести, что я говорю. Жечь мозги и учить еще один язык, я не хотел, хватит мне и одного, а если меня не понимают, то это не мои проблемы, пусть переводчика ищут. Шел я рядом с берегом, на ходу изучая при свете утра, а светило уже оторвалось от горизонта, суда на якорных стоянках, боевые корабли, город, да и множество рыбачьих лодок, что возвращались с ночного лова, а город больший. Другой берег бухты я едва видел, так что в порту сотни судов было. То судно, на котором меня везли, я не видел, да и поди опознай. Но если и обнаружили побег, то не искали. Порт при свете утра покидали два больших судна, они явно не похожи на то, с которого я сбежал. Так добравшись до окраин, тут пастухи выгоняли отары животных, похожих на овец, в сторону пастбищ, а я смог углубиться в улочки. Да, ремень высох, я проделал дополнительное отверстие и смог застегнуть ремень как положено, на талии, ножны с кинжалом передвинул налево, под правую руку. При первых встречах с местными мои подозрения подтвердились. Я отлично их понимал. Значит, меня обучили местному языку, ханство, как его называли. Да, на кочевников местные действительно похожи. На монголов больше смахивали, чем на татар. На улочках народу хватало. У одного поинтересовался прохожего, у другого, и получил адрес мага. Мне нужен тот, кто проведет инициацию. Чем быстрее проведу ее, тем лучше. Адрес я магической лавки получил, и этого достаточно, там узнаю, что нужно. Встречают по одежке, и я это понимал. Брюки еще ничего, да и рубаха от крови отстиралась за время обоих заплывов, в принципе ничего, но нужно докупить по мелочи. Обувь, плащ, шляпу, дорожный багаж. Обувь нужна уже сейчас, может я и попал в тело сына горшочника, но видимо зажиточного, парень ходить без обуви не привык. Я пока до города дошел, в кровь ступни сбил, а ведь берег как мог. Да, встречают по одежде, но я решил рискнуть и зайти в лавку, узнать к кому обращаться и каковы расценки. Лавка уже открыта была, соседние пока закрыты. Зайдя, я осмотрел зал, почти два десятка покупателей, и это с утра, и направился к прилавку. Вскоре удалось поймать одного из продавцов, их тут трое, и поинтересовался у девушки лет 15. Рыжеволосая красавица носилась по залу как наскипидаренная, у нее явно моторчик в попе, причем по разрезу глаз видно, что та местная. Вообще рыжих среди граждан ханства хватало, в городе видел. Доброго утра, я бы хотел узнать, кто из магов столицы проводит процедуру открытия дара одаренного. От прохожих я уже был в курсе, что это столица ханства, под названием Аарон. Больше особо выяснить не успел. И так внимание своими вопросами привлекал. Инициацию заинтересовалась та, изучая меня. Мой папа ее приводит. У нас в подвале пентаграмма для этого стоит. Цена – золотой. Я бы хотел пройти это испытание. Папа. Окликнула девушка отца, он тоже в зале был. Похоже, семейный подряд. Все трое продавцов – рыжие. Хозяин лавки передал дочке своих клиентов и повел меня в подвал. Оплату тот получил. Тут она стопроцентная и вперед. На меня тот тоже с интересом поглядывал, и все же уточнил, пока я раздевался до нога, таковы условия проведения инициации, все равно пентаграмме сгорело бы, а терять единственные вещи не хотелось бы. Беглец, это важно? Нет, мне плевать. Дальше тот описал, как будет проведены действия, я его внимательно слушал, тут инициация немного по-другому велась, после чего я прошел в пентаграмму и сначала проверка дара, а то мало ли его нет. Есть, правда, похоже, дар слабый, но таких много. Это хозяин лавки меня утешал. После этого инициировал прохождение процедуры. От удара вырвавшейся маны из источника, я аж упал на пол, удерживаясь на руках. Потом, когда мана была впитана накопителями, встал и начал плести детскую сетку. Хозяин лавки на словах помогал. Работа на 10 минут. Накинул, увязал и все, дар под контролем. Чуть позже я уже сам под контроль его возьму, а не как тут сетка сдерживает. Покинув пентаграмму, в которой маг за счет меня изрядно накопителей зарядил, это также шло как часть оплаты. Одевшись, я застегнул ремень, мельком проверив, вторая монета на месте, маг был честным человеком, после этого я был припровожден наружу. Да, тот замерил мою силу, я не слабосилок, что радовало, но и не средние силы, где-то между ними, таких большинство. Однако если работать, качать дар, то повышу свои возможности и силы. Покинув лавку, я уверенным шагом направился к рынку, их аж 6 в столице, двинул по подсказке прохожего к ближайшему. На рынке я уже через 20 минут был, не так и далеко идти от улицы магов, где мне и провели инициацию. У одного торговца, что обувью торговал, купил отличные коричневые полусапожки и пару кусков материи за место портянок. Тот долго отсчитывал сдачу с золотого, едва набрал серебра, я уже знал местный номинал. 100 медных монет, если по одному номиналу, это одна серебряная, 100 серебряных, если по одному номиналу, один золотой, несложно. Сдачу я убрал в один из подсумков, и придерживая его, направился к местному магу-лекарю, тот работал рядом с рынком. Отстояв небольшую очередь, я дал осмотреть ему мои ноги и позволил залечить раны. Хорошо залечил. Едва видные полоски шрамов, чуть позже те сами исчезнут. Серебряная монета ушла, но молодец. Омыв ноги, окупил ковшу водовоза, вода тут покупная, заодно напился. Так вот, омыв ноги, навернул портянки и натянул сапоги, отлично сели, как родные, поэтому поспешил обратно на рынок. Приобрел плотный серый плащ, и от местного светила, и как покрывало в дорогу, широкополую шляпу, мне понравилась сделанная из тонкого тростника, желтая. Потом вещевой мешок, в него запас припасов на неделю, котелок, ложку, тарелку и стакан. Продал свой ремень с подсумками, трубку курительную, но зажигалку оставил. Кинжал тоже продал, не по руке он мне. Приобрел отличный поясной ремень, обеденный нож, боевой нож, небольшой топорик и кусок тента с бечевкой для навеса. На этом все. Да, пока покупками занимался, тут же и поел. Причем дважды, а уж очень хотелось. В первый раз еще когда сапожки искал, лаваш с мясом и стакан молока. Во второй раз те же лепешки с мясом и мясной бульон. А что, молодой, чуть оголодавший, постоянно есть хотелось. Я еще этого лаваша купил, без мяса 10 штук и с мясом 3. Плюс запечатанный кувшин с мясным бульоном. Только после этого двинул обратно к улице магов. У меня чуть больше ползолотого осталось после покупок. А это 63 монеты серебром и 85 медью, хватит на некоторые покупки. Причем кошель для денег я купил, но держал его не на ремне, а в вещмешке за спиной. Шляпа на мне была, а вот плащ свернутый на вещмешке закреплен, жарко для него. Одежда у меня от морской воды немного пострадала, надо будет зайти куда, отдать в стирку, снять номер в местном отеле, но это чуть позже. Я собирался приобрести инструменты мага, надеюсь, средств хватит. Может, какие материалы? Амулеты и артефакты вряд ли, на них денег нет. Магическое зрение еще не активировалось. Тут может от недели до месяца пройти. У каждого по-своему. Но то, что как артефактор я неплох буду, уже знаю. Точнее, знания артефактора у меня пока в одной специальности. Безразмерные пространства и расширенные пространства. Но это работа именно артефакторов. А причина в моей радости, когда я плел сетку, видел, что у меня нити как волоски, то что надо, были бы тоньше, о работе по такой специальности можно забыть. Нет, расширение пространства сделать я смог бы, хранилища уже нет, а тут без проблем. Главное, чтобы зрение открылось и можно стало работать. Личного опыта нет, но я наблюдал за работой настоящих мастеров артефакторики, знал что делать. К той лавке, где прошел инициацию, я не пошел. Хозяин сглупил, на рынке выяснил, что все маги под надзором, тот записал выдуманное мной имя и все, но то, что стражи мог передать, это вполне реально, так что куплю что нужно и валю. К слову, хозяин той лавки иностранец, да-да, пусть жена местная, но он сам иностранец. Не стоит думать, что я заранее спланировал к нему обратиться, просто повезло, что в его лавку зашел, да та одна открыта была, а о том, что все маги зарегистрированные, что свои, что чужие, на рынке узнал, специально поспрашивал. И да, маги оказалась ресурс ценный, даже слабосилки, а из-за малого количества одаренных. Я молодой, могут за меня решить и записать как местного жителя и одаренного, оплатить мое обучение и истребовать долг за оплату службы в несколько десятков лет. Обычная практика, кто успел, тот и на коне, личного мага имеет. Обычно тут само государство впереди. Уверенный за этого парнишку заплатили, в тело которого я попал, сын горшочника, без вариантов. Это как раз меня не волновало совсем, меня не касалось за что и кого там ранее платили. Однако, повторюсь, заходить в лавку к тому же магу не хочу. Правда, моя детская сетка как яркий свет в ночи для мотыля, любой маг увидит, но приходится рисковать. Лавки у артефакторов свои, но там продается ширпотреб для обычных людей, я же искал лавку мага для магов. К сожалению, такой не было в наличии. Пришлось зайти в обычную. Там продавец, изучая меня, сетку тот точно видел, явно начал тянуть время, выложив несколько комплектов рабочих инструментов для мага. Некоторые были с амулетами. Выбрал я один из трех самых недорогих, остальные мне не посильны по цене. Стоимость покупки 46 монет серебром. Ну и на остальное взял разным материалом. А дорого, хватило на небольшой набор. Кожаный чехол с инструментами мага я убрал в вещмешок, вполне хватило места. Однако уйти не успел, как раз вещмешок закинул за спину, когда в лавку зашли стражники, двое было, и четверо на улице. Посмотрев на продавца, на лице которого явно заметна смесь облегчения и радости, я повернулся к стражнику, что поинтересовался моим именем. «Дон». «Кто вы, Дон?» «Путешественник. Сегодня прибыл в вашу замечательную столицу. Делал покупки. Все маги проходят регистрацию в мэрии. Я об этом знаю, у меня есть сутки, насколько я в курсе. Замотался с покупками и вот сразу дойти не успел. Сейчас же исправлю это недоразумение и прогуляюсь до мэрии. Мы вас проводим, чтобы не заблудились. Бежать шансов нет, стража увешана амулетами, придется посетить мэрию. А что там будет, я даже гадать не хочу, и так знаю. В мэрии мне объявят, что я свободный одаренный, и так как по возрасту за себя решать не могу, то решат все за меня. Зарегистрируют как гражданина ханства и жителя столицы, и дальше подберут учителя. В ханстве нет школ магии, практикуют систему обучения учитель-ученик, после чего буду отрабатывать эту учебу долгими годами. Такое было почти со всеми магами ханства, да и в других государствах. Как закабалить мага все давно отработано, редко кто из них смог сбросить ярмо и сейчас работает на себя, а проверяют специальным амулетом ауру. Если нет знака принадлежности к какому государству, сразу стараются прибрать к рукам. Старший стражник проверил меня, и судя по довольной роже, аура у меня чистая, видать солидная премия ему будет, да и продавцу лавки, раз такой довольный. Откуда я это все узнал? А на рынке есть такие толмачи, платишь, задаешь вопросы, и получаешь ответы. Я получил от толмача же и узнал, почему тот рыжий маг меня не сдал. Иностранцы на премию могут не рассчитывать, не дают ее им, а сообщить маг обязан. Так что тот дал мне время и только потом сообщил, я так думаю. Чего ему дергаться? Вот так вся наша жизнь и состоит из цепи случайностей. Если бы я не наткнулся на лавку рыжего мага, давно уже в мэрии побывал и сидел в застенках стражников, пока решалась моя судьба. Добрались мы до мэрии довольно быстро, не так и далеко та располагалась. Шли быстро, полчаса и на месте. Старший зашел за мной следом и провел к дежурному. Там стандартная проверка, и мне сообщают, что аура чистая, уточняя, из какого я государства и почему нет герба. Ни из какого. Свободный. Родился на борту судна в глубине моря. Жил на пиратских островах. На нас напали, бежал, не хотел рабом быть, предпочитаю личную свободу. Тут тебе, парень, повезло. Получишь гражданство ханства, станешь магом, сможешь много зарабатывать. Я и без ханства смогу много зарабатывать. Проведите мою гостевую регистрацию с отметкой, что я в столице на неделю, я оплачу пошлину и на этом расстанемся. Я тороплюсь, наивный малыш. Нет, о свободе можешь пока забыть. Тебя внесут в реестр магов ханства, и ты пополнишь ряды наших одаренных. Ну да, мечтай, ухмыльнулся я и резко ударил ногой под колено старшему стражнику. Мой коронный удар, дальше кулаком в висок, вырубая, и перепрыгнув через стол дежурного, тот в отдельном кабинете сидел, пробил пяткой в лоб, и этот без сознания. Собрав трофей из тел, нашел в ящике стола мешочек с монетами, жаль медь, я покинул мэрию через задний вход, а то у выхода стражники стояли, общаясь. После этого я поспешил к порту, а уже через час, купленный мной баркас, уходил прочь, двигаясь от порта к выходу из бухты. Что с баркасом, то выбирал я пусть поспешно, но придирчиво. Это было одномачтовое судно, не рыболовное, рыбой не воняло. Как я понял, баркас был почтовым, пусть не новым, но скорость держал вполне неплохую. И да, он был не на воде, а среди десятков вытащенных на берег собратьев, так что осмотрел днище, не гнилое, все хорошо просмоленное и тот стоит своих денег. Размеры довольно небольшие, максимум 25 тонн водоизмещения. На носу подобие каюты, пустая, на зауженной корме еще одна, в центре трюм для грузов. Палуба сплошная, с тремя люками в каюты и в трюм. В экипаже может быть как один, так и трое матросов. Само судно пустое, хорошо хоть парус латинского типа шел в комплекте. Пока баркас спускали на воду, тот обошелся мне в 35 серебряных монет, я закупил припасов. Это 2 100-литровых бочонка воды, спустили в трюм, обычная жаровня, отчего пришлось покупать запас дров, магическую я пока не потяну, ну и дополнительно припасов, помимо тех, что были в вещмешке. Это все, что я приобрел. Добавлю, что на все покупки, а это сам баркас и припасы с водой, ушли все деньги, включая с продажи трофеев, в кошеле пару медяшек и все. Причем, амулеты я не продавал. Баркас подогнали к пирсу, и там погрузили все на борт, что я приобрел. Сложнее с бочками было, но и их спустили в трюм. Я закинул свой вещмешок в кормовую каюту, она наподобие пенала была, 2 метра на 3, через люк по лестнице вниз спасаешься, ну и отдав швартовы, стал поднимать парус. Ветер не сказать, что попутный, но стал отводить от деревянных мостков причала, для морских судов те хиленькие, а для баркасов в самый раз, и делая галсы, стал уходить к выходу из бухты. Суету на берегу, где я баркас купил, приметил вскоре, и даже погоня была, но мне известно, что никаких амулетов для судов, ускорения скорости, не имелось. Тут как повезет, если ветер будет на моей стороне, то я уйду, судно действительно скоростное, продавец не обманул, понял это, пока лавировал между судов, один раз чуть столкновения не произошло, в притирку с бортом торгаша прошел, мне вслед мат вахтенных несся, но прошел якорную стоянку и дальше рванул, хорошие суденышка, быстрые, однако, к сожалению, и преследователи не на медленных лоханках были, расстояние даже стало постепенно уменьшиться. Там то ли клич бросили, то ли кто поживиться решил, но за мной на двух баркасах кинулись, одно двухмачтовым было, в три раза больше моего судна, и три небольших двухмачтовых судна с узкими корпусами, пираты или работорговцы. С такого же я сбежал. И что важно, если с остальными я мог держать фактически одну скорость, то тот двухмачтовый баркас заметно вырвался вперед, и явно нагонял. Не уйти, точно говорю, и ночь не скроет, с амулетами ночного зрения на это даже надеяться не стоит, тем более у меня такого амулета нет. Я, конечно, со стражника все амулеты снял, и с того дежурного в мэрии, аккуратно упаковал их, не вместе, чтобы конфликта не было, но пользоваться ими не мог. Без магического зрения пока я слеп и глух, лишь на свои физические данные и опыт положился, пока они не подводили. Выход из бухты уже остался позади, и я повернул, следуя круто к ветру. А вот и ахиллесова пята для двухмачтовика, он больше и парусность выше, его сильнее сносит, так что некоторое время тот держал со мной одну дистанцию. Другие давно отстали, один пират так развернулся и пошел обратно, к скрывшемуся за горизонтом порту. Я давно уже потерял где берег, продолжая сидеть у румпеля. Есть и пить хотелось, а вещмешок в каюте, у меня там лепешки и кувшин с бульоном. Сейчас неплохо было бы подкрепиться. Время еще есть. Я иду круто к ветру, что преследователи повторить не могут, и стоит проанализировать добытую информацию. Этот мир назывался Хея, по имени местной богини, вера на планете одна. 6 континентов и 3 больших острова, да множество мелочи, мир средневековья и магии. Около сотни государств, почти все земли заселены, планета довольно густо заселена, много жителей. Войны из-за земель и расширения бывают часто. Маги – это ценный ресурс, что уже все давно понимают, поэтому воровство одаренных, кражи и банальный выкуп из рабства процветает от и до. По разным государствам катаются вербовщики, как их называют, поэтому меня вряд ли отпустят, будут гнать до предела. А так, по магии, тут она заметно деградировала, если сравнить с маг-миром, где мне довелось бывать ранее. К моему удивлению, что такое расширенное помещение, или расширенные пространства, никому не известно, не делают их. Планы у меня пока такие: сбежать и направиться в самое крупное государство на планете, империю Гора, где самая лучшая академия магии, наверное, потому что единственная, остальные школы. 2 месяца до начала уроков у меня пока есть, а тут вдруг мои мысли были грубо нарушены, ветер сменился, от рывка, чуть мачта не сломалась, баркас почти на бок лег, выпрямился, конечно, но поздно, двухмачтовик, что легче пережил такой подарок в паруса, уже подходил, а я только скорость начал набирать, натягивая ослабевшие канаты. Нет, не ушел, нагнали. Когда баркасы столкнулись борта-борты на палубу моего, он все же крытый, перепрыгнула ватага народу, с 20, почти 2/3 из которых в форме стражников столицы, старшим был тот, коего я оглушил и ограбил, то я проделал лаверды. Вещмешок уже за спиной, укрывался на опавшим парусом. Специально канат срубил, рванув вперед при касании, отбив атаку двоих, не убить, живым взять хотят, но от меня этого ждать не стоит. Я почти срубил руку одному и пырнул в живот второго, потеряв боевой нож, но смог перепрыгнуть на борт двухмачтовика, где осталось двое. Метнув обеденный нож в рулевого, попал точно в глаз, тот отпустил румпель и согласно ветру, баркас резко повернул, отходя от бывшего моего судна, где взметнулось пламя до верхушки мачты. Кричали абордажники жутко, некоторые прыгали за борт. Ну а что, жалеть их, они меня в рабство собирались отправить, да и оставлять такой трофей противнику я не собирался. Вещмешок я уже скинул на палубу, и катался по ней же со вторым, что остался на баркасе, а судно, неуправляемое, по воле волны ветра, с полными парусами неслось прочь. Спеленал парнишка, ему лет 16 было, своими руками меня крепко, ни он, ни я, задействовать руки не могли, пока катались по палубе. Но голова на что? Удар лбом в переносицу противника, второй, от которого тот поплыл, и не смог увернуться от третьего, вырубил. Руки разжались, быстро оббежал судно, пусто на первый взгляд, я застопорил кожаным ремнем румпель, и занялся делом, вооружился, с тела рулевого кинжал снял, и осмотрел, что внутри судна. Отлично, точно пустое, я да двое из бывших хозяев, труп и оглушенный, сняв с них все, взял, да и выкинул за борт, добивать парня не стал, море доделает дело. Сам встал к румпелю, прихватив вещмешок, и развязав горловину, поглядывая за другими судами, у них паруса на горизонте видны, стал уходить прочь. Теперь шансов нагнать меня у преследователей нет совсем, ну и заодно поел. После схватки меня немного потряхивало, такой жор напал. Хм, а кувшин не побился, ведь глиняный. Вот только внутри и никакого бульона я не обнаружил. Вино было, и вкусное. Между прочим, куда дороже бульона, так что версия о кидалове можно откинуть как несостоятельную, скорее всего перепутала торговка, когда покидала дом. Сытно наелся, ну и стакан вина, отметить удачный побег. Да, к тому моменту все паруса скрылись за горизонтом. Ох и скоростное судно я себе приобрел. Сменив курс, я жестко ремнем закрепил румпель, чтобы не менялся курс, и стал исследовать судно, что там взял, есть трофей. К тому же некоторые нужно отмыть от крови. С трофеями порядок, баркас-то оказался не простым, а посыльным судном, возможно, береговой охраны. Еще я тут неприятную неожиданность выяснил. Счет я знаю, язык тоже, а письменность нет. Ничего, разберемся. По припасам на борту, то на пару месяцев мне одному, с водой хуже, на пару недель, видимо, сами в порту собрались пополнить, мало воды для команды, придется экономить. Да не успели с таким срочным выходом. Остальные трофеи, оружие, ценности и амулеты. Последних немного, да и то с тел тех двоих. У рулевого 6 штук, у парнишки 2. Да и понятно, новичок, вряд ли служебные, а эти скорее всего слабенькие, на что денег хватило. Тут жара, думаю, с климат-контролем они. Магическое зрение заработает, разберусь. Пока даже непонятно, тут такое же магическое искусство, что я знаю, или нет. Мало ли как оно тут развивалось от знакомого мне магического конструирования. Судно уходило все дальше, я изредка поглядывал, горизонт не сказать, что был чист. То тут, то там паруса, но скорость моего баркаса, а ведь тот тонн в 100 водоизмещения, вполне позволяла держать всех на расстоянии. Да и погони я особо не видел, что по самому судну, две мачты, с латинскими парусами, с ними под берегом удобно ходить, особенно когда часто ветер меняет направление. На корме две неплохих каюты, там же под каютами кладовка для припасов, потом кубрик для матросов у второй мачты. У первой мачты трюм, и одна большая каюта на носу. Это все, ни камбуза, ни кают компании, но зато магическая жаровня, рабочая, я проверил, посуда и утварь. Следующие 3 дня я больше разбирал все трофеи, прибирался в каютах, одна стала моей, я ее уже обжил, немало поработать шваброй пришлось, судно грязным было, команда видимо так себе, особенно палубу отскабливал ножом. На 4-й день наконец и магическое зрение заработало, только через полчаса понял, как его отключать. Поиграв так, включая и включая, привыкая, я направился к румпелю. Баркас под одним парусом не спеша переваливался через волны, направляясь по одному маршруту. Карты я нашел в каюте капитана, где и жил, но разбираться сложно, письменности не знал. С трудом нашел, где столица ханства, по береговой черте и бухте, но это и все, карта небольшая, больше, видимо, капитану и не нужно, дальше зоны действий тот не работал, и где нужная мне империя, я не знал, вообще без понятия, поэтому скорее плыл на удачу, найду где берег, пристану, и узнаю у аборигенов, если найду знатока ханского, куда дальше плыть, а учиться нужно, знания у меня однобоки, да еще такие, где о них и не слышали, что по магии, через сутки у меня стал полным источник, поэтому я учился сливать ману в накопители, заряжая их таким образом, амулетов и артефактов с накопителями у меня хватало, вот по очереди и пытался слить, за 2 дня вполне научился это делать, хотя 2 накопителя, явно из драгоценных камней, рассыплись. Жаль терять такой ценный ресурс, но главное освоил, как это делается. Правда, все накопители полны, а я чую, что снова вскоре источник будет полон, а сливать наружу просто расточительно, да и жаба душит. Теперь же, с открывшимся зрением я собрал все амулеты и артефакты, сложив под ногами или на колени, и управляя судном, не забывая обглядывать вокруг, стал изучать трофей. Амулеты с одинаковыми или схожими плетениями складывал в одну кучку, другие в другую. Так постепенно и рассортировал. Да, поднял парус на второй мачте, сил едва хватило это сделать, но баркас побежал куда шустрее. Пока безбрежные воды вокруг, второй день уже никого не видел. Я что, океан пересекаю? Без понятия. С малым запасом воды это чревато. Правда, нашел с десяток кувшинов с вином, но это мало спасает. Я воду вином разбавляю, а то старая та, затхлая. Да, подумать с момента удачного побега, было о чем. Учиться в академии я смогу, но это платно. Сколько, не знаю, толмач на рынке столицы ханства тоже не знал. Сказал, что много и все. Платить за себя я никому не позволю. Это рабство по сути, ярмо на шею. Надо получить деньги. Украсть, да легко, но отследить такие крупные суммы на самом деле нетрудно. Меня смогут вычислить, поэтому я нашел другой выход из ситуации. Как уже говорил, время подумать было. Так вот, что такое подводный колокол? Думаю, все знают. Можно опустить на дно рядом с погибшим судном и собирать находки, дыша в колоколе. Это я к тому, что сбив ящик, сделав его непроницаем, потом груз снизу, чтобы ящик не всплыл и не перекосился, вот и колокол. Внутри сделать расширенную комнату, где можно жить, треть пола как бассейн, водяной, и можно спокойно работать, беспокоит баркас, тот наверху без меня будет, как бы ни увели. Сделаю хранилище и уберу судно внутри, ничего не помешает мне работать на дне, доставая затонувшие сокровища. Все это возможно, рабочий момент, ждал, когда заработает магическое зрение, чтобы начать работать. Ящик вместо нормального колокола я уже приготовил, теперь зрение есть. Однако, как найти такие сокровища? Да, нужен магический сканер, что реагирует на золото, и что важно, он у меня есть. Изучая свою память, вылавливая крохи воспоминаний по магии другого маг-мира, я вспомнил про это плетение, а там многие конструкты напоминали плетение хранилища, вот и осталось знание, не стер и не убрал в базу знаний. Что самое важное, это плетение было редким и специализированным, как раз для искателей сокровищ, жаль дальность невелика, всего лишь 100 метров. Осталось испробовать. Закончив с сортировкой амулетов и артефактов, всего их у меня 18 штук было, я отложил все, что перебрал, да вообще отнес в каюту, не до них пока, и принес инструменты мага. Я уже сделал несколько заготовок для будущих амулетов. Заготовка одноразовая, на дереве, именно в нее, используя магическое зрение, и стал вносить плетения и конструкты, подключая их, постепенно, друг к другу. Адова работа, тут не удержишь, плетение рассыпается, там рассыпалось, однако за 2 часа справился. Горизонт вокруг все так же пуст был, хорошо ветер устойчивый и серьезно подталкивал в корму. Закончив амулет, я сразу активировал его, это пробная работа. К счастью, тот не рванул и сработал, куда показывал конус для сканирования. Да, тот не работал сферой, во все стороны, а получу, куда направил, туда и работал. А направил я вниз. Амулет отработал и рассыпался пылью, дерево так ненадежно, но зато над амулетом несколько секунд висела схема с результатами его работы. Вполне понятная. Что ж, золото есть, внизу, на борту баркаса, однако я искал на дне. Сканер его не видел, до дна тут больше 100 метров. Ничего, доберусь до берега, будет на руках несколько заготовок, там и буду искать. Пока же надо узнать, это откуда на борту золото, а я не знаю, румпель фиксирован, поэтому я спустился в капитанскую каюту, где жил, где тайник, сканер показал отлично, так что легко обнаружил его и открыл, не ломая замка. Там был золотой перстень с красным рубином, пойдет как заготовка для амулета, 3 золотые монеты, 5 накопителей из рубинов полных маны, и мешочек с монетами, серебро, примерно на 2 золотых монеты будет, то бишь, 2 сотни серебряных. Оббит тайник изнутри странным материалом, похоже от сканеров, но мой пробил ее. Вот и все, что было. Видимо, заначка капитана, а неплохая заначка. Что ж, пока плыву, есть время заняться магией, изучать трофеи и делать свои амулеты. А умею только хранилища или комнаты расширять, да вот сканера как оказалось. Что ж, поработаем, наработаем практику, а Баркас будет мне полигоном для отработки навыков. Да, работаем. Искоса поглядывая на днище крупного корабля, это без сомнений боевой, видимо засекли меня маги, надо что-то делать, я поднырнул и выплыл в свой колокол. Тут была комната, со спальней, санузлом и выход в воду. Колокол завис практически над палубой затонувшего судна. С момента, как я сбежал из ханства, прошло 3 недели, из которых 2 я шел по одному курсу на довольно приличной скорости. Предположение, что пересекаю океан, похоже, нашло свое подтверждение. Так и было. Добравшись до берега, первым делом начал искать источники пресной воды, чтобы пополнить запасы. Мои еще со вчерашнего дня были на нуле. Нашел и воду, и местных, они как раз на излучине реки и стояли, небольшой городок. Нашел там знатока языка ханства, тут их не любили, пираты, бывает, набегами налетают, но пообщались, видели, что я к этой нации не принадлежу. Да, я получил тело обычного бледнолицего, с зелеными глазами, как яркие изумруды, но главное, волосы как кровь, красные. Впервые у меня такие. Сутки я пробыл в городке, узнал, что угадал с направлением, нужная мне империя находится на этом континенте, я к берегам королевства Илья выплыл, но если идти вдоль берега, поднимаясь выше, то еще 7 дней до границ империи. Ну и стал подниматься, иногда работая сканерами. Я их много наделал, одноразовых. Да, за время плавания я проделал титаническую работу, действительно немалую, если учесть, что и на управление баркасом много времени уходило. Как опытный моряк, за 3 недели набрался его, могу с уверенностью сказать, что ветер часто меняет направление, поди угадай, куда его снова понесет, а то и штиль, так что курс держать приходится постоянно, а то в нос, то в корму, то в борта дует. А ведь я и ночью не останавливал баркас, просто оставляя минимум парусов, чтобы судно шло, не стояло, не опасаясь наткнуться на берег или на какое другое судно. За все время плавания я только 1 раз парус на горизонте видел. Тем более на ходу меня сложно на абордаж ночью взять, пока я сплю. Ну а если налечу на берег, то тут как повезет. Если скалы, то считай баркас разбит. Если песчаный пляж, проблем нет, уберу в хранилище и достану на чистой воде. Так что особо не опасался. А до королевства добрался днем, заметив еще утром полоску земли на горизонте. А в полдень уже и городок нашел, где и встал на якорь. У баркаса он был, вполне полноценный якорь. Да, вот так набрал воды и следующим днем двинул дальше. Я пока не одичал, чтобы задерживаться и общаться с местными. За время плавания я активно работал, как уже говорил. Стоит отметить, что в псионике я ас, разработав там свою систему создания пси-амулетов и пси-артефактов. Почти мгновенное создание. Тут другой случай, на создание фляжки. Нашел среди трофеев, с большим объемом, на 5 тонн воды, у меня ушло 5 дней, отрабатывал создание. Также среди трофеев был сундучок литров на 40, его я пустил на создание хранилища, закончил за сутки до того, как увидел берег. Хранилище получилось немалым, тут вся хитрость в том, сколько маны вольешь, настолько размер и будет. Там плетения растягиваются и замирают, как мана поступать прекращает, запоминая размер, а я слил все, что было в моем источнике и из всех накопителей, что у меня были, разом, так что объем огромен, 5 моих баркасов точно войдет, причем, никаких горловин, одной рукой касаешься баркаса, неважно какой части, другой хранилища, и отдаешь приказ отправить судно внутрь, мысленно управляешь, я же маг, управление на меня настроено, приписано к моей ауре, сам делал, так что за все время я сделал 2 амулета, фляжку, водой пополнил в городке, и сундук хранилища. Это пока все, начал делать помещение для колокола, но там работы меньше, чем с сундуком, сделал за 3 дня. Да, еще 2 десятка амулетов сканеров сделал. В разное время, в основном когда за управлением судном сидел. Тут лавка, если что. Почему-то на местных заготовках плетение не держится, 3 раза брак выходил, а на дереве легко. Пока не активируешь, деревянная заготовка долго терпеть может, а как закончил поиск, рассыпается в труху. Я городок покинул, ну и как закончил с колоколом, тот давно готов, осталось внутри расширение сделать, которое как раз и сделал, и после окончания работ, начал использовать сканер. Все 2 десятка в пыль. Видел на дне пяток корпусов разбитых, но мало ценностей. Ради нескольких монет спускать колокол я не хотел. Сделал еще 5 сканеров, и на четвертом использовании шикарная находка. На глубине 42 метров лежал корпус судна, с пеньками от 3 мачт. Давно лежит, но провалы под палубу есть. Так что поставил баркас на якорь, точно над судном. Кран-балку я уже сделал, запас дерева на борту был, пусть и небольшой, над водой завис ящик, под ним на 4 углах грузы, мешки с песком, это уже у городка набрал, и начал спускать. Комната в колоколе не влияет на вес, так что особо не тянуло наверх, только пузырь воздуха, что реально мог быть в ящике. Но груз держал, так и опустил ящик на корму затонувшего судна, как раз рядом скопление немалого запаса драгметаллов. К канату привязал мелкий бочонок, что стал прыгать на волнах. Тот не утянет ящик, груз хороший. Дальше я отогнал баркас к берегу, тот в километре примерно, коснулся баркаса и сундука, убрав судно в хранилище, отчего рухнул в воду, дальше толкая сундучок до берега, закопал в песке его, больше некуда девать, вплавь до бочонка добрался и, сделав гимнастику для легких, стал спускаться вниз, быстро перебирая руками канат. В одном месте остановившись передохнуть, так и добрался до ящика, и на последних силах, уже теряя сознание, забрался в комнату, тяжело дыша. Адская работа. Тут лежанка с матросом и одеялом, столик и шкаф с припасами на несколько дней. Воздуха в помещении мне хватит на несколько часов, но я решил этот момент. А вот тут как раз помогли местные поделки. Да, стоит коснуться местных амулетов и артефактов. Изучал я их методом тыка, так как местное магическое конструирование мне вообще неизвестно. Эти технологии я не знал, ничего общего с маг-миром, где был ранее. Разные основы. Тут мне с нуля учиться, так что в академию я решил попасть обязательно, потому и требовалось золото. А тут его много, целый бочонок, в одной из кают. Судно большое, каюты в 2 этажа, мне нужна та, что ниже. А бочонки чуть позже, сейчас об амулетах, что созданы в этом мире. Как я уже сказал, эти плетения я не знаю, вообще незнакомая структура. Однако метод тыка позволил мне изучить все, я назначения только 2 не понял, остальные 16 вполне работали. Было 3 амулета ночного видения, один помощнее я использовал теперь сам, 4 лекарских амулета, как я потом узнал, малого исцеления, самый массовый лекарский в этом мире, 4 амулета охлаждения, те самые климат-контроля. Я сам страдал от жары, потому и использовал один из них. К сожалению, поначалу не самый сильный, тот привязку имел, я пытался разобраться, как ее скинуть, и потерял амулет. Правда, с таким опытом разобрался с привязками других. Было 2 боевых амулета, один стрелял прозрачными иглами из льда, другой воздушными лезвиями. 3 амулета защиты, 2 слабеньких, один неплох, я его теперь ношу. Потом был амулет сканера, тот самый, что проверял меня на метку, и еще один амулет, вот этот уже с дежурного мэрии. Тот создавал в помещении прохладу и регенерировал воздух. Видимо, хозяин часто использовал этот амулет в подвалах или где нормального воздуховода не было, и не хватало воздуха. Амулет не был активен, я его вообще нашел в кошеле дежурного мэрии, точно личный. Вот этот амулет и работал в колоколе. К слову, из всех амулетов, при мне был защиты, один лекарский, климата, оба боевых, ночного видения и тот сканера. Остальное я продал в городке, что посетил на днях. Денег не было, а так заработал неплохо, 12 серебряных монет. Их хватило купить недорогой браслет из чистого серебра, с 6 гранями. Этот браслет я собирался переделать в 6 хранилищ, но к работе пока не приступал, все времени не было. К тому же тут не пси, без накопителя работать не будет. Нужно к каждой грани накопитель, а свободный у меня пока один, из тех, что из тайника. Тем более 2 я использовал за место рассыпавшихся в пыль в других амулетах, 3 для фляжки и 4 для сундука хранилища. Вот так и жил 3 дня в колоколе. Один минус, заряжать амулет регенерации нужно каждые 10 часов, разряжался быстро, но высыпаться я успевал. Ну и работал, нырял и доставал с судна все ценности, что найду, временами работая с браслетом. Одну грань оснастил накопителем, с внутренней части браслета, чтобы его не видно было, и так, чтобы не мешал носить браслет. Получилось неплохо. Осталось создать хранилище, а тут этот корабль заслонил корпусом местное светило. Видать, бочонок привлек их внимание. Сделав несколько глубоких вдохов, я снова вынырнул и, потянув нож из крепления на ноге, тоже купил в том королевском городке, перерезал канат, причем размочалил конец, чтобы было не видно, что срезали его только что. Пришлось поторопиться, я видел, как от борта корабля отошла шлюпка. Бочонок они нагнали и подняли на борт, сматывая канат, после чего вернулись к кораблю. А тот не уходил, и я знал почему. Защита подала сигнал, что по нам волна сканера прошла. Черт, значит теперь известно, что внизу живой. Я поспешил скрыться в колоколе, уверен, что если бы внутри был, меня бы не обнаружили. Интересно, что за сканер? Там есть возможность опознавать, одаренный человек или нет. Детскую сетку я уже дней 10 как убрал, без нее обхожусь. Думаю, нет, там для определения одаренных специальные амулеты сканера, и дальность у них невелика. Впрочем, на такую дальность они вполне работают. Я так и сидел в колоколе до вечера, пока не стемнело, изредка выглядывая. Корабль не задержался, да и сносило его часто, так что вскоре исчез, а я с облегчением вздохнул, ругнулся, бочонкой такого удобного каната для подъема меня лишили, и продолжил поисковые изыскания. Нужно поторопиться, до начала учебы месяц, а еще нужно до столицы империи добраться, где эта академия располагалась. Я еще не передумал насчет нее. До появления этого боевого корабля я поработал неплохо, разбирал завалы, собирал ценности, сделал еще 3 амулета сканера на дереве, теперь имел полное представление, что где лежит, каждый выход зачем-то определенным. Бочонок катил толкая, но поднял в колокол. Тут приметно килограмм 30 золота, на воздухе вес сразу стал чувствоваться. Уверен, на учебу хватит. Было бы хранилище, сразу бы убрал. Других находок тоже хватало. Оружие, ценности, особенно рад мешочку с крупными обработанными изумрудами, отличные накопители, я уже начал сливать в них ману, те пусты. Захламил помещение, даже под лежанку немало убрать пришлось. Припасов на 2 дня осталось, воды примерно столько же, вот как будет подходить к концу, так и активирую всплытие. Хватит вспороть мешки с песком, что удерживают ящик, и тот начнет всплывать, а для ускорения привяжу к нему бычий пузырь и надую воздухом. Бычий пузырь на борту баркаса нашел. Военные точно ушли, больше не мелькали, так что я продолжал изыскание, думая над созданием амулета подводного дыхания. В маг-мире, где я ранее был, такие амулеты точно были, я должен был знать их структуру создания, но я не помнил, эти знания из удаленных. Эх, надо было перед попаданием сюда все эти знания расконсервировать, и был бы в порядке, а теперь уж что говорить.